Я не буду длинно, а прочту один текст Писания. Пишет апостол Павел к Тимофею: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Друзья, Тимофей уверовал, потому что у него была верующая бабушка и верующая мама. И Тимофей тоже стал верующий. И причем вера Тимофея была нелицемерная, то есть очень искренняя. Ну, у Марии мама, ну, как бы сказать, она чуть-чуть верующая. Вот. Ну, и неплохо. А папа, ну, а папа мусульманин. Ну, а Мария, веришь в Иисуса Христа, да? Да. И веришь, что на небе жизнь есть хорошая, да? И хочешь быть там. Умеешь молиться? И неплохо, и неплохо. Ну, а бабушке Зое пожелание, чтобы вера ваша была бы искренняя и нелицемерная. Бывает от бабушки к внучке. У меня жену зовут Галина. У нее родители были неверующими, и мать, и отец. И, ну, может быть, иногда внучка им мешала, и они отдавали ее на воспитание бабушке. А бабушка была верующая. И от верующей бабушки вера перешла к внучке. И моя жена стала верующая. И причем еще молоденькой девочкой она тоже стала верующая. Вот так бывает. Поэтому бабушке Зое пожелание, чтобы искренняя вера, и чтобы вы молились к внучке, и чтобы внучка Мария была очень верующая девочка. Одна девочка верующая написала стихотворение: «Падает, падает белый снег на крыши домов и на спины прохожих. Бабушка, знаешь, так хочется мне быть на тебя хоть чуть-чуть похожей. Благослови вас Господь. Аминь».